«Отличного коньяка», — подчеркнул Шас. «Вы знаете в нем толк. Это семейное». «Не против поговорить о бизнесе?» — поинтересовалась Инга. «Как я понимаю, великие дома тебе не сильно досаждают?» «Так я ведь не делаю ничего противозаконного», — безмятежно улыбнулся Тархан. «Чистая благотворительность. Укрепляю веру челов в их собственные сказки. Мечта за наличный расчет? Какие там наличные?» — махнул рукой Хамзи. «Я же не имею права действовать открыто. Все из-под тишка, из-под полы. Сплошная конспирация. Очень сложная профессия». А в общих чертах бизнес Тархана был прост. Шас находил челов, обладающих магическими способностями, некоторое время приглядывался к ним, затем являлся в наиболее приемлемом образе и продавал артефакты-аккумуляторы с магической энергией колодца дождей, купленные у людов по оптовым ценам. Кем не только не приходилось прикидываться, и дьяволом, и ангелом, и каким-то великим мгангой. У меня в кабинете валяется куча договоров, подписанных кровью. А сколько я книг перелопатил по вашим примитивным культам. Клянусь спящим, мой старый отец с квадратными глазами ходил, видя меня в библиотеке. Каждому контрагенту нужен свой подход. Ошибиться нельзя. Ни в коем случае. Если клиент ждет богиню Аматерасу, не стоит вываливаться к нему в виде демона. Сплошные мучения. Нужного чела найти, нужную сказку придумать. Ты ведь своих соплеменников не хуже меня знаешь. Кошмарное создание, я извиняюсь, конечно. Потом следить надо, чтобы он не попался на глаза вашим полицаям и прочим ФБРовцам. И самое печальное, ни в одном из ваших культов нет традиции приносить в дар богам деньги. Устаревшие сведения, пробормотал Артем. Никаких наличных или кредитных карт. Вот и приходится выкручиваться. Приказываю им делать богам подарки. Статуэтки всякие, ритуальные кинжалы, короны. Хамзи с любовью оглядел лавку. О, видишь великого отца осьминогов? 3 кило чистого золота плюс камешки. Не всякий олигарх потянет. А тот, что нашей прелестной даме понравился, это его сын. Челы как дети. За возможность побыть колдуном готовы выложить дикие суммы. Ну, в основном переплавляю, конечно, но некоторые штуковины оставляю на продажу. Очень неплохо идут. По самым скромным оценкам, предприимчивый Тархан делал на этих штуковинах никак не меньше 1500%. «Навы, небось, не забывают тебя». «Навы», — проворчал Хамзи. «Если бы от них не было столько пользы, ни за что не стал бы терпеть весь тот вред, который они наносят бизнесу». «Сынок, я знаю, как ты относишься к Сантьяге, но поверь, такого кровопийцу свет еще не видывал. 35% от прибыли, где это видано?» Темный двор никогда не отбрасывал свою тень бесплатно. «Даже торговая гильдия платит меньше. А уж там такие проходимцы сидят, что спящий рыдает. Поверь, сынок, я знаю, что говорю». По всей видимости, честный контрабандист имел в виду своего родного братца. Хамзи запустил в себя еще одну порцию коньяка, вновь наполнил бокалы и щедро поинтересовался. «Так зачем вы ко мне пожаловали? Что за группу челов вы ищете?» «Все правильно, группу». Артем, расслабившийся было с бокалом коньяка в руке, молниеносно собрался. «Мы подозреваем, что за пределами тайного города действует целый отряд незарегистрированных человских магов. Вот мы и решили узнать, нет ли у тебя крупного клиента?» — добавила Инга. «Чтобы оторвать ему голову?» «Специфика работы», — пожал плечами наемник. «Понимаю». Тархан почесал в затылке. «По много энергии я не продаю. И мощные артефакты не таскаю. Так, мелочевка. Кто-то предсказаниями занимается, кто-то мороки наводит. Ну, в общем, чушь всякая. Так что, ребята, ко мне вы не по адресу. Моих клиентов вы бы как мух придавили». «А если кто-то займется убийствами?» «Было несколько таких», — — согласился Шас. «Но я прервал с ними деловые отношения. Мне неприятности-то не нужны». Старыгинбек мог бы гордиться предусмотрительностью непутевого чада. Впрочем, умный Тархан прекрасно понимал, что даже за 35% от прибыли навы не станут закрывать глаза на некоторые вещи. «Все покупают по мелочам». Хамзи потер кончик длинного носа и, разливая коньяк, протянул. «Все?» — снова задумался. «Хотя...» «Да?» «Лет несколько назад ко мне обращался один чел. Любопытный чел, очень любопытный. Платил не торгуясь, и вышел он на меня странно. Так, словно бы заранее знал, что к чему. Я еще подумал, что это провокация зеленых, насторожился, но все было чисто. Возможно, он бы вас заинтересовал». «Почему?» «Этот чел, Глеб, начал с одного аккумулятора в неделю, но постепенно брал все больше и больше энергии. С каждым разом забирал чуть ли не в половину больше. Но потом все закончилось». «Перестал брать?» «Он погиб в автокатастрофе». «Ты уверен?» «Это произошло на моих глазах. Они оба погибли». «Кто оба?» «Он и его подружка. Классная человская девчонка. Чио, кажется. Азиатка. Совсем молоденькая, лет 20 ей было или около того». Тархан причмокнул. «Очень красивая. Столько времени прошло, а я ее хорошо помню. Изящная, как золотой суверен. Всюду за Глебом таскалась, всегда бесстрастная, невозмутимая. Но меня не обманешь. Она Глеба не просто любила, обожала». «Чио?» Артем и Инга переглянулись. «Ты уверен, что они погибли?» «Я всегда беру с собой детектор жизни. А обмануть эту штучку может только маг уровня Санчьяги». Хамзи усмехнулся. «Их сердца не бились. В их машину грузовик влетел на полном ходу. Очень печально для бизнеса». Шас выпил и снова почесал кончик носа. «Так вот, этот Глеб брал у меня много энергии. Очень много. На 20 магов не хватило бы, но штук 5-7 вполне могли бы прокормиться». «Фамилия у этого Глеба была?» «Сухоруков. Здоровенный чел, 6 футов с лишним, плечистый и сильный. Без магии сильный. Он однажды навский стилет сломал». «Что?» — недоверчиво прищурился Артем. «Не может быть! Я тоже так думал», — кивнул Тархан. «Ему Чио что-то сказала, разозлила, наверное. А Глеб стилет в руках вертел. Так он его сложил пополам и сломал». Оружие темного двора считалось лучшим в тайном городе. За изделия из своих сплавов навы требовали сумасшедшие деньги, но гарантию давали пожизненную. Никто и никогда не слышал, чтобы их клинки ломались, тем более голыми руками. «Круто!» — оценила Инга. «А откуда этот Глеб взялся?» «Из Владивостока». «А ты уверен насчет имени?» «Конечно!» — улыбнулся Шас. «Я всегда проверяю контрагентов. Так безопаснее». «А что еще ты делаешь для безопасности?» — подмигнул Артем. «Волоски не собираешь? На случай необходимости провести удаленный поиск». «Собираю», — серьезно ответил Тархан. «Но те волоски выбросил. Глеб ведь погиб». «И к чему хранить ненужные волосы?» — пробормотала Инга. «Ну я ведь не цирюльник». «Понимаю. А этот Глеб? Ты несколько раз повторил, что он любопытный», — припомнила Инга. «Почему ты так сказал?» «Любопытный? Да, было. Понимаешь, моя красавица, я всегда могу достаточно четко определить, что за маг передо мной. Воин, предсказатель, погодник. У каждого есть своя черточка». «А Глеб?» «Когда он вышел на меня, я даже не понял, что он маг». Едва забравшись в машину, Артем вытащил телефон и позвонил напарнику. «Кортес, мы нашли подозрительного чела. Несколько лет назад он покупал у Тархана Хамзи энергию в промышленных количествах. И у него была подружка-азиатка по имени, только не падай, Чио». «Но есть один нюанс», — подсказала Инга. «Да, есть один нюанс. Тархан на 100% уверен, что этот чел погиб». «Его зовут Глеб Сухоруков». буркнул в ответ Кортес. «Откуда ты знаешь?» Он только что звонил и предложил встретиться.